Глава 10. Колючий сосед. Между тем волшебные часы, которые висели в доме Вахмурки и Мухмурки, тихонько подвинули свою стрелку прямо к отметке осени. Однажды вечером дверца у печки хлопнула, из нее высыпалась горстка холодного пепла. «Печка хочет, чтобы в нее положили хорошее сухое полено», — сказал Мухмурка. «Завтра нужно пойти в лес за дровами». «Кто раньше окажется в постели?» — тут же сказал Вахмурка. «Тот не пойдет за дровами». Он, конечно, мгновенно прыгнул под перинку, но быстро выскочил обратно. Под перинкой спал ежик. Никто его не приглашал, не говорил ему: «Зайдите, пожалуйста, поспите под моей теплой перинкой, будьте любезны, просим вас, не откажите». Спал, как ни в чем не бывало. Вахмурка выскочил из-под перинки, как ошпаренный, а ежик выкатился на пол и заворчал спросонок. «Что случилось? Поспать не дают». «А что случилось?» — возмутился Вахмурка. «Ты влез в чужую постель». «Другую найдем», — обиженно сказал ежик и лег на кровать Мухмурки. «А где же я буду спать?» — удивился Мухмурка. «Рядом со мной», — зевнул ежик и потянулся. Мухмурка лег рядом с этим упрямым ежиком. Было довольно колко, но вежливый Мухмурка ничего не сказал. Через некоторое время ежик начал вертеться и ворочаться. «Ой, как здесь неудобно двоим!» Он встал и потопал к двери. В дверях оглянулся и сказал: «Это я вам припомню!» Правда, Вахмурка и Мухмурка уже спали и ничего не услышали. Утром Мухмурка взял палку, Вахмурка веревку и пошли в лес, чтобы найти сухой пенек для дров. Они нашли такой пенек на другом краю поляны. Мухмурка и Вахмурка подсунули один конец палки под самый пенек, а на другом повисли сами и стали подпрыгивать и качаться на палке. Но палка сломалась, и они упали на землю. «Знаешь, Мухмурка, я придумал кое-что поумнее». И Вахмурка стал обматывать пенек веревкой, да так, что чуть сам не замотался. А когда из веревки выпутался, потянул за нее изо всех сил. Мухмурка тоже начал тянуть. Веревка не выдержала, хрустнула и порвалась. Мухмурка и Вахмурка, перевернувшись в воздухе, покатились по траве. И так они покатились, что вдруг налетели на чей-то лиственный домик у самой опушки леса. Дом из листьев разлетелся в клочки, и перед ними появился самый упрямый колючка — ежик. Он затопал ногами на них и закричал: «Хватит с меня! Ой, хватит с меня! Мое терпение лопнуло! Из постели меня выжили! Мой домик разрушили!» Он стал наскакивать на Вахмурку и Мухмурку, прицеливаясь своими колючками. Вахмурке и Мухмурке ничего не оставалось делать, как бегать вокруг пенька, сначала вокруг, потом наискосок, потом вдоль, потом поперек, а когда ежик почти догнал их, Вахмурка вильнул в сторону. «Ухалю! Не обманешь меня! Ой, ухалю!» Но Вахмурка вильнул в одну сторону, а Мухмурка в другую. Ежик не успел разобраться, куда и за кем бежать, потерял направление и, конечно, врезался в пенек. Пенек вылетел всеми корнями кверху, его ведь никто никогда не колол иголками. Ежик совсем потерял направление и укатился в ежевику. А Вахмурка и Мухмурка обвязали пенек веревкой, чтобы увести к себе в избушку. Ночи стали прохладные. Для печки нужны хорошие сухие дрова.